Ее стали готовить после заседания Главного военного совета и выступления Сталина перед выпускниками военных академий 5 мая 1941 года. Вождь дал ясно понять, война в будущем неизбежна. Нужно быть готовыми к безусловному разгрому германского фашизма. В соответствии с указаниями Сталина в директиве, которую он так и не успел одобрить до начала войны, у Зловыни были следующие положения. Новые условия, в которых живет наша страна, современная международная обстановка, чреватая неожиданностями, требуют революционной решительности и постоянной готовности перейти в сокрушительное наступление на врага. Все формы пропаганды, агитации и воспитания направить к единой цели политической, моральной и боевой подготовки личного состава к ведению справедливой, наступательной и всесокрушающей войны, воспитывать личный состав в духе активной ненависти к врагу и стремления схватиться с ним, готовности защищать нашу родину на территории врага, нанести ему смертельный удар. Проект директивы, кроме Маленкова, смотрел Жданов. В конце концов, дело не в директиве, а в уверенности политического руководства, что страна способна отразить любое нападение и разгромить агрессора. Директива была подготовлена в духе предложений Жукова по плану стратегического развертывания вооруженных сил СССР, переданных в мае Сталину. Там тоже говорилось о необходимости упредить противника и разгромить его главные силы на территории бывшей Польши и Восточной Пруссии. Генштаб и ГУП полагали, что оборона может быть лишь кратковременной. Войска готовились наступать. Отразить нападение и наступать. Поэтому в первый день-два после начала войны у партийного и военного руководства не возникали мысли о катастрофе. Она как бы исключалась. А реально произошло вот что. Хотя высшему руководству страны по различным каналам сообщали о предстоящем нападении фашистской Германии, оно не сделало очевидного, не привело в боевую готовность приграничные войска. Директива номер один запоздала, если говорить о ее назначении, не менее чем на сутки. Сталин и его окружение не понимали, а военные не решились ему растолковать. Тимошенко вообще очень боялся вождя, что боевая готовность — это жесткие временные параметры. Время, необходимое для подъема дивизии по тревоге, для сбора, марша, занятия указанных оборонительных позиций, колеблется от 4 до 20 часов. Например, в Западном особом военном округе в среднем нужно было от 4 до 23 часов. А директиву номер один генеральный штаб начал передавать в 0 часов 20 минут 22 июня. Прием в округах был завершен в 1 час 20 минут. После этого командующие со штабами изучали документы, вырабатывали необходимые в таких случаях распоряжения, указания. На это ушло еще 1-1.5 часа. По существу, войскам на выполнение директивы оставалось менее часа. Значительное количество дивизий было поднято под тревоги лишь бомбардировками и артиллерийским налетом фашистов. Части соединения, начав выдвижение в указанные районы, как правило, не дошли до них, встретив на своем пути танковые колонны немцев, и вынуждены были вступать в бой сходу. Противник сделал все, чтобы нарушить связь, парализовать управление. Для всех было полной неожиданностью, что подвижные группировки немцев к исходу первого дня продвинулись вглубь территории на 50-60 километров. Войска второго эшелона начали выдвигаться к границе под непрерывными ударами вражеской авиации. Она господствовала в воздухе с первых часов. Навстречу войскам двигались нескончаемые толпы беженцев. Связь отсутствовала, командиры не знали обстановки. Районы, в которые предписывалось прибыть соединением, были уже заняты противником, сумевшим добиться тактической, оперативной, а затем и стратегической внезапности. Да, именно так. Политической внезапности не было, но из-за преступной нераспорядительности Сталина войска были поставлены в условия, когда самые авантюрные намерения немецкого командования осуществились. Начальник генерального штаба сухопутных войск вермахта генерал-полковник Гальдер позже писал: